попробую еще раз. Полковник, вы должны попить. Муса снова влил воды, но и она вылилась. «Очнитесь, полковник», — сказал Рэмбо. Полковник не отвечал. «Очнитесь же!» Траутман шевельнулся и приподнял руку. Но она тут же упала на носилки. «Вы слышите меня, полковник? Вы должны попить». «Что?» Голос Траутмана был похож на шелест ветра в опавших листьях. «Что, Джон?» Ему удалось сделать один глоток. «Отлично, сэр. Еще немножко». Траутман отпил еще немного. «Мне снилось, да, сэр, что мы с тобой в Брэке. Это не Форт Брэк, сэр. Когда я впервые увидел тебя, это когда вы начали тренировать меня, я помню. Я ведь очень неодобрительно относился к тебе, помнишь? Нет, сэр, вы просто были строги со мной. Я не это имел в виду. Я... «Пил тебя», — Траутман закашлялся, — «лепил очень безжалостно». Рэмбо почувствовал внутри себя пустоту. «Хватит, сэр, вам надо отдохнуть. Прости меня, Джон». Мишель смочила на свой платок, обтерла им лицо полковника и положила платок ему на лоб. «Надо бы накормить и напоить лошадей», — произнес Муса. «А тебе надо поспать», — сказала Мишель, обращаясь к Рэмбо. «Потом». «Нет, сейчас». Мишель схватила его за руки. «У тебя ободраны ладони. Я продезинфицирую и перевяжу их. Выпей немного воды и съешь что-нибудь. Вряд ли я смогу. Бога ради, ну послушайся меня». Рэмбо сделал глоток из фляги Мусы и отломил кусок сухого твердого хлеба. Темноту в предгорьях вспарывали лучи прожекторов. Казалось, они появляются из ниоткуда и исчезают в никуда. Это же ниоткуда выплевывало пулеметные очереди. Он повернулся к мерцавшим в сумерках заснеженным пикам гор. «Муса, когда мы перейдем через них?» «Завтра». «Это трудно. Если Всевышний поможет, мы спустимся в долину на той стороне гор завтра днем». «Днем? Ты хочешь выйти на рассвете? Опасность нужно видеть. Но нас за это время успеют расстрелять из пулеметов. Выходим ночью». «Но тебе надо поспать», — настаивала Мишель. «Иначе ты просто свалишься. Если эти вертолеты найдут нас, я засну навсегда. Вы, впрочем, тоже. Выходим сейчас». Рэмбо вглядывался в горы. Отряд Масаада, конечно же, идет быстрее и наверняка уже ближе к вершине. Он знал, что они не будут делать привала. Но что с Рахимом и Халидом? Удалось ли им спрятаться? Извиваясь, как змея, Халид пробирался вниз по темному склону мимо невидимых деревьев. Его отряд стоял выше, на лесистом плато, куда они вышли сразу после захода солнца. Справа на западе ревели вертолеты. Он видел лучи их прожекторов, языки пламени, вспышки трассирующих пуль. Вдруг половина прожекторов погасла. Потом они вспыхнули чуть дальше. «Ушли на заправку», — думал Халид, продолжая осторожно спускаться вниз. «Слишком их было много. А может, они решили взять их на испуг? Раньше советские не собирали столько вертолетов сразу. Наверное, они задались целью выкурить повстанцев из их убежищ на равнину, чтобы расчистить путь для наступления. А может, они успели расставить ловушки? Правда, что-то не похоже». Халид вознес молитву Аллаху. «Его людям нужна помощь Всевышнего, очень нужна. Но нельзя надеяться только на Аллаха. Надо и самому разведать, что впереди. Командир в ответе за своих людей. Американец спас его дочь». Халид чувствовал угрызение совести, что не взял его с собой. Но ведь он предлагал уйти вместе, а американец отказался. Он не мог бросить друга. Халид высоко ценил дружбу.